то я взял с собой несколько драгоценностей. Добровольский не устоял против соблазна, получил от нас наличными деньгами 100 000 рублей и драгоценности для свадебного подарка своей дочери и согласился прекратить судебное преследование против Рубинштейна. Но он свое обещание не сдержал, и нам разрешили только перевести Рубинштейна из тюрьмы в санаторий, где он во всяком случае имел больше удобств. Потом наступила революция, когда во главе временного правительства стал Керенский, мадам Рубинштейн, при посредстве дружественного к ней адвоката Зарудного, добилась освобождения мужа. План фиктивной революции. С 1916 года Распутин не скрывал, что он противник войны. Он постоянно высказывался за скорейшее заключение мира. Если ему говорили, что царь и слышать об этом не хочет, то он отвечал, что во всем виновата баба. Она бросила камень в воду, а теперь трудно его найти. Он подразумевал царицу-мать, которая пропагандировала русско-английское сближение. Распутину этот союз казался малоудачным. Он говорил мне, что существует только одна возможность вызвать мирные переговоры — революция. Только революция могла Россию освободить от обязанностей перед своими союзниками. Политическое будущее России Распутину рисовалось в очень мрачных красках. «Все министры — жулики», — любил он говорить, — «а дворянство кусается. У царя нет советников, и он не видит выхода. Он изворачивается и не решается ни на мир, ни на войну. Может быть, нам удастся найти министров, которые будут за заключение мира, и в его необходимости убедят также царя. Мама хочет мир, но все плачет. Ее сестра Елизавета увлекается войной. Она хотя и немка, но восстанавливает всех против немцев. Она потребовала даже от царя моей высылки и заключения царицы в монастырь. Это она требовала по поручению московского дворянства. Царица прогнала ее, и царь посоветовал ей лучше вернуться в учрежденный ею монастырь. Хорошо, что она не может продолжать свои козни, иначе и я не был бы от нее в безопасности. Но теперь победа на нашей стороне. Во время посещения царского села сестрой царицы Распутин был в сильном беспокойстве. Когда он полностью узнал ее намерение, он сильно взволновался, писал разные записки и клал их под свою подушку. На другой день он тогда казался уверенным в своей победе. В происках великой княгини царь резко отказал. Но положение перед тем было столь критическим, что я счел необходимым сжечь некоторые бумаги, которые в случае выступления против Распутина могли бы оказаться опасными. Касалось это главным образом поступивших к Распутину со всех концов России прошений, количеством превосходящих число прошений, получаемых даже царицей. При просмотре бумаг нам помогал епископ Исидор. Пришлось установить, что пошатнувшееся доверие народа к царю выявлялось также в сильно уменьшившемся в последние годы перед революцией числе поступавших прошений на имя царя. Царица этим явлением была сильно обеспокоена. Она старалась, насколько это только было возможным, исполнять все поступающие просьбы. Мы старались это обстоятельство использовать для наших целей и советовали многим к нам обращавшимся подавать прошения царице, будучи уверены, что эти прошения будут удовлетворены. Мирная пропаганда Распутина вызвала недовольство представителей союзников России. Французский посол Палеолог имел даже свидание с Распутиным, но ничего не добился от хитрого мужика. Однажды через одну из поклонниц Распутина к нему обратилась одна английская художница с просьбой разрешить ей писать с него портрет. Он согласился, но работа продвигалась очень медленно. После истечения около полугода Распутин выбросил художницу со словами: «Я знаю, что ты от меня добиваешься», — сказал он. «Но ты меня не перехитришь». Оказалось, что эта художница старалась приблизиться к Распутину по поручению английского посла Бьюкенена, чтобы выследить Распутина. После назначения Протопопова у Распутина появилась надежда в возможности окончания войны. «Царь теперь имеет верного советника», — выражался он. «Может быть, теперь нам удастся остановить бессмысленное кровопролитие».